неизвестный край. Помолившись у порога, путь Христу предай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни. Если ждет тебя дорога, неизвестный край, спутником себе тревогу ты не избирай. Жизнь с ней одна забота, беспросветные дни. Будет пусть твоим оплотом Иисус один, Иисус один. Если ждет тебя дорога, неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Можешь сам ты пасть бессилие, ослабеешь вдруг. Надорвутся веры крылья и смути. Дух, и смутится дух. Встретит жизнь тебя, как море, сильною волной. Но бессильно будет горе, сам Христос с тобой. Помощь есть для всех. Если ждет тебя дорога, неизвестный край, неизвестный край, неизвестный край.